Угу. Олег быстро нашел лестницу по потоку относительно свежего воздуха и рванул вверх, откуда уже слышалась беспорядочная ругань и частая пальба палубных фузей. Стоило парню перепрыгнуть последнюю ступеньку, как он тут же с воплем прыгнул обратно в трюм, причем спиной вперед. Риск сломать себе спину в результате падения им однозначно был признан абсолютно несущественным. Ну, не на фоне маленького клиновидного летательного аппарата, пробившегося сквозь магический щит линкора и щедро поливающего с дистанции метров в 20 палубу воздушного корабля каким-то аналогом напалма. Причем как раз в данный момент ему почему-то вдруг очень захотелось обработать именно тот участок линкора, где располагался один из многочисленных спусков в технические отсеки. Впрочем, вовремя отличившийся Олег отделался лишь легким испугом и слегка опаленной шевелюрой. Приземлился он достаточно мягко, на своих старых знакомых, которые тоже решили сунуться наверх. «Назад, не суйтесь, там нужен пожарный с пушкой, звездец», глубокомысленно заметил бывалый матрос, осторожно выглядывая наружу. Вал пламени миновал выход из отсека, оставив после себя выгоревшую краску, обугленные доски и сожженные тела тех, кто не успел спрятаться или не смог защититься от полыхающего облака. Магическая защита аэронавтов либо отражала весь урон целиком, либо сдавалась напору, гарантированно превращая своего обладателя в визжащий бегающий факел. Радовало лишь одно: зачаровывавшие конструкции корабля колдуны явно постарались на совесть, а потому пожара можно было не опасаться. Во всяком случае, пока. Огненные черти. 1, 2, 3, 4, 8. В этот момент совсем рядом с кораблем что-то громко взорвалось, а сверху донеслись злобные крики ликования. Покопавшись в своей памяти, Олег все же смог вспомнить, чем являлись клиновидные летательные аппараты с бортовым огнеметом по центру днища. Молодому ведьмаку повезло встретить пользующиеся недоброй славой истребители Австро-Венгерской империи, по своей конструкции ближе всего находящиеся к привычным ему самолетам. Никакой гондолы, только винт, помогающий планировать крылья и алхимический реактор, способный использовать свое горючее содержимое и как источник энергии, и как средство нападения. 7. Поправился матрос воздушного линкора, выбираясь на обугленную палубу, к фузиям, сбивая их, люд честный, многовато как-то, даже будь змеи в нормальном состоянии, потрепали бы они нас знатно, решил Олег, вновь карабкаясь по узким ступенькам наверх, причем в одной руке он сжимал пистолет. Конечно, истребители десант высадить не могли, да и из обычного ручного оружия сбивались лишь при очень большом, просто нереальном везении. Но привычки ведьмака требовали в опасной ситуации держать личное оружие наготове. На всякий случай. Вот интересно, отобьемся или придется спешно учиться прыгать с парашютом без самого парашюта. Опасное направление спорта, это да. Ух ты, блин. Потерю речи у юноши вызвали сразу три фактора. Во-первых, резкий и весьма ощутимый наклон палубы градусов на 20, из-за чего он чуть не покатился к краю борта. Хотя особой опасности это и не представляло. Все-таки бортики военного судна отличались высокой прочностью и могли не спасовать даже перед пушечным ядром. Во-вторых, врезавшийся из-за данного маневра в гондолу огненный черт. Изящная и быстрая машина при столкновении с бронированным шелковым шаром напрочь потеряла ход, расшибла в щепки нос и брякнулась на палубу лишь в десятки метров от Олега. Ну и в-третьих, изменившийся угол зрения позволил ведьмаку увидеть цель, в которую так рьяно палил из всех своих орудий воздушный линкор. По ведущей к Щебжишину дороге текла живая река какого-то войска, не русского, судя по вспухающим среди неразличимых с большой высоты фигурок столбов разрывов. Некоторые фигурки, выделявшиеся среди прочих размерами и очевидно являвшиеся боевыми големами, пытались стрелять в ответ, только до змея их гостинцы банально не долетали. Впрочем, ему и без того приходилось несладко, поскольку помимо огненных истребителей воздушную поддержку транспортной колонне оказывала парочка летающих судов габаритами малость посерьезнее. Фрегаты, скорее всего. Ну, если по размерам судить, решил Олег, бросив взгляд на вертящиеся в некотором отдалении корабли, блестевшие на солнце, словно елочные игрушки в Новый год. Да уж, европейские войска всегда предпочитали выглядеть нарядно. Впрочем, как и азиатские, или любые другие, даже совсем дикие воинские формирования африканских негров на свой лад наверняка пытались изо всех сил шикануть, вплетая в набедренные повязки какие-нибудь блестяшки. Это только русские генералы могли решить сэкономить на бравом виде своих солдат, обрядив их в форму темных цветов с минимумом выделяющихся украшений, типа «не опознаю, Я их не заучивал, да и не суть. Куда важнее придумать, чего бы такого учудить, чтобы уронить эти летающие канонерки. Иначе они первыми уронят нас. Однако вмешаться в воздушную битву, например, встав к одной из расположенных вдоль борта фузи, не удалось. Из клиновидного аппарата, лежащего рядом с ним, вылетели по очереди крышка кабины, граната и пилот. Первая до шарахнувшегося в сторону Олега не долетела, вторая каким-то чудом отрикошетила от артефактного щита и улетела за борт, а вот третья одним прыжком достиг ведьмака и едва не оторвал ему голову, или отрезал без помощи подручных средств. Юноша как-то затруднялся с ответом, что же именно с ним собиралась сделать заросшая нежно-сиреневого цвета волосами до самых бровей горилла, чьи спускающиеся ниже колен пальцы заканчивались внушительными когтями. «Доннервиттер!» — прорычала эта тварь на чистом немецком, скаля не помещающиеся внутри растрескавшихся губ клыки и обильно брызгая слюной. Усомниться в разумности данного образчика гуманоидов не давала не только его брань, но и одежда, причем выглядящая куда более внушительно, чем униформа ведьмака. Темно-синий мундир прятал в себе тело чудовища и имел золотые погоны. Слева на нем болталась пара висюлек орденов, а справа имелась какая-то кобура. Правда, пустая. «Ты кто?» — непонятно зачем уточнил у существа Олег, выпуская в него весь имеющийся в барабане револьвера запас пуль. Промахнуться с такого расстояния он не мог просто физически. Три свинцовые пилюли поглотила окружавшая странного монстра защитная сфера, но две последние попали прямо в грудь необычному пилоту. И не только его не убили, но даже особо и не замедлили. Взревев, словно член Ку-клукс-клана, узревший, как темнеет кожа у его новорожденного сына с каждым днем, мохнатый гоминид прыгнул с места на 3 метра и живым молотом обрушился на Олега. Кулаки, каждый с арбуз размером, сшибли юношу вместе с его волшебным щитом с ног, а тотчас же отвешенный мощный пинок влепил их обоих в ограждающий край палубы бортик. Вероятно, в следующую секунду карьера молодого ведьмака прервалась бы, поскольку его разорвали бы на части или просто сбросили вниз. Однако в тыл увлекшемуся расправой над противником чудовищу зашел пожилой матрос, вооруженный чем-то вроде длинной железной палки или цельнометаллического копья без четко выраженного наконечника. Одного выпада этому необычному оружию хватило, чтобы пронзить затылок монстра и слегка высунуться окровавленным кончиком из лба. Монстр зашатался и рухнул, выворачивая своей тяжестью рукоятку из пальцев ветерана авиаторского дела. Даже всхлипнуть или зарычать напоследок не успел. «Не так страшен орк, как его малюют», — хмыкнул матрос, облегченно выдыхая и слегка пиная еще дергающуюся тушу. По самой минимальной оценке в ней не могло быть меньше 200 килограммов живого веса. «Но все же староват я уже немного, чтобы абордажным ломом так лихо орудовать. Это орк». Олег помотал головой и попытался подняться. К его собственному удивлению, успешно. Организм целителя исправно функционировал, несмотря на серьезную встряску, несколько ушибов и пару трещин в кости. «Но они же вроде зеленые». «Зеленые – это потомственные», – постучал себя по лбу ветеран, видевший, наверное, еще Третью мировую, а может, даже и вторую. Опытным военным начальные и самые простые процедуры омолаживания Союз Архимагов предоставлял с изрядной скидкой. А вот те, кто родился людьми, они могут быть какими хочешь. Многорукие, многоглазые, разноцветные. Я и красных видел, и синих. Даже розовый с блестками один раз попадался. Европейцы, в чьей крови не плескалось наследие стерилизовавших всех мутантов гипербореев, давно уже задумывались над коренным улучшением своей породы. Одни заключали браки с нелюдью, чтобы их общие потомки переняли нужные черты и двигались путем медленным, но верным. Другие, жаждущие всего и сразу, упорно пытались создать сверхлюдей, ну или хотя бы сверхсолдат, поскольку именно бойцовые породы новых форм жизни по какой-то странной прихоти судьбы всегда требовались правителям и архимагам. И получалось у них не очень. Создавшие фей, русалок, гномов, сатиров, эльфов и много кого еще древние маги, или все-таки боги. В общем, те, кто слепил их, явно свое дело знали. Нельзя сказать, чтобы у данных рас совсем не имелось недостатков или специфических болезней, но в общем и целом минусы уравновешивались плюсами. Или те, у кого дела обстояли иначе, давно вымерли. А вот плоды разного рода экспериментаторов, не обладающих всей широтой возможностей и знаний своих предшественников, выживали далеко не всегда, и по сравнению с людьми были поголовно ущербны, в первую очередь интеллектом, а во вторую – своими репродуктивными способностями. Клепать из каторжников и рабов неприхотливых выносливых мулов с железными желудками, стальными мускулами и крепко прошитыми на верность мозгами научились еще в Древнем Египте. И в Древнем Китае, кстати, тоже. А заодно Древней Индии, причем без всякого промышленного шпионажа. Вампиры же Южной Америки и вовсе никогда не забывали, как нужно подвергать своих рабов полезным с их точки зрения мутациям. Мысли у беспринципных властолюбцев шли одной дорогой, а человеческий генокод, принципы наследования и законы магии одинаково ограничивали им полет фантазии. Вот и рождались в лабораториях всех стран звероподобные и крайне ограниченно способные к самовоспроизводству уродцы, которых европейские ученые обозвали одним коротким и емким словом – орк. Ну а на Руси просто переняли термин ближайших соседей, поскольку изобретать свое собственное слово для обозначения таких монстров им особо-то и не требовалось. Даже кентавр или великан имели больше шансов завести детей с женщиной из славян, чем мутировавший в лаборатории человек или потомок такого существа. С европейцами же и представителями нелюди они все-таки иногда успешно скрещивались. В основном в результате насилия в городе, отданном армии на разграбление. «Да иди ты!» – не поверил Олег, пытавшийся представить себе такое существо и едва не заработавший культурный шок. «Не может быть!» «Не, ну, может, блестки были и ненатуральными», – слегка сдал назад ветеран воздушного флота. «Все-таки баба из маркетанток. Ох и заездила она меня тогда, я уж чуть было не доплатил ей за то, чтобы в покое оставила». Один из вражеских фрегатов окутался облаком залпа, и гондолу змея на вылет пробило несколькими снарядами. Впрочем, это были уже не первые в ней отверстия, а воздушный шар не только не сдулся, но даже и формы особо не потерял, и пар из него выходил как-то медленно и неохотно. В качестве ответной меры ударившая откуда-то с надстройки цепная молния окутала сразу двух огненных чертей. Впрочем, на оставшиеся истребители это особого впечатления не произвело. Они продолжали жаться вплотную к корпусу воздушного линкора и поливать его пламенем. Но орк-пилот, Олег, потряс головой и бросился к ближайшей фузии, рядом с которой еще дымился труп предыдущего стрелка. Человек умер, а прикрытый отдельным стационарным щитом боезапас уцелел. Они же тупые должны быть как пробки. Заряжай. Тупые, но не все. И большинство из них весьма шустрые, не согласился с ним матрос, проворно закладывая в дуло конический снаряд. Самым умным вполне хватает мозгов, чтобы пользоваться той техникой, которую для них уже сделали, заправили и снарядили. К тому же пилоты големов прорыва или таких вот огнеплюйных скорлупок долго все равно не живут. Вверх, вверх, вверх, ради Пресвятой Богородицы. Задравший ствол орудия практически в зенит, Олег всадил стальной гостинец прямо в морду приближавшейся к ним машины, видно заметившей на палубе человеческую активность. С расстояния в считанные десятки метров фузия без проблем разнесла хрупкий корпус клиновидного аппарата, и тот, кувырнувшись в воздухе, взорвался. Помогавший ведьмаку матрос, находившийся вплотную к бортику, отчаянно замахал руками, но все-таки свалился вниз с отчаянным тоскливым криком. А лишившийся заряжающего наводчик помочь ему не мог. Какая-то гнутая железяка сшибла парня с ног, вонзившись прямо в грудь. Теряющий сознание от пробивающейся сквозь все заслоны боли и недостатка воздуха, юноша попытался вытащить ее оттуда, но примерно на половине процесса отключил сознание. Он и так в этот невероятно долгий день потерял достаточно крови, и никакая магия не могла полностью и целиком возместить ему банального недостатка алой жидкости в организме. Глава 12. О том, как герой присутствует на офицерском собрании, узнает о преимуществах тотемных столбов по сравнению с обычными магическими посохами и понимает, что сбылось его первое полноценное предсказание. «Вставай, Коновал, нечего тут разлеживаться». Целитель попытался стянуть едва разлепившего глаза Олега с койки, но сил у него на данный подвиг явно не хватало. «Ауе, буе, хайрер». Не очень-то информативно ответил ему Олег, пытаясь отмахнуться от приставучего мага-медика. В настоящий момент молодому ведьмаку больше всего хотелось сдохнуть. Грудь горела огнем, в животе будто плескался жидкий свинец, в пересохшей до состояния пустыни ротовой полости явно нагадил страдающий расстройством желудка сибирский зомби-мамонт с человеческим лицом. А еще у него болезненно ныли все кости, ногти, зубы, кажется, даже волосы. «Вставай, вставай!» На помощь целителю пришла парочка плечистых санитаров, просто сдернувших Олега с его койки и принудительно поставивших на ноги, и даже придерживающих, чтобы он сразу не упал. «Железяку я из тебя вынул, кровезаменителя внутрь залил, а дырку осторожно заштопал. Марш на мостик, я сейчас, кихк, сдохну. Начинающего ведьмака крутило и шатало так, что вокруг него плясал весь окружающий мир. Возможно, повинны в том были резкие маневры летающего линкора, от которых периодически шатались стены и падали с тумбочек и кровати вещи. А может, всему виной оказались санитары, сноровисто облачавшие его в форму. Судя по покрову, чужую, принадлежащую кому-то из авиаторов, но зато целую и чистую, или сблюю. «Исключено», — заверил его целитель. «После лечебных зелий я наложил тебе на глотку заклинания, препятствующие отторжению выпитого. Избоев они не дают. Проверено тысячелетней практикой применения настоев на помете летучей мыши. Правда, днище может выбить внутренним напором, но ничего, запасные штаны мы в таком случае найдем. Так, ребята, отнесите этого коновала на мостик. Мне некогда отвлекаться от настоящих больных». А стоящие на боевом дежурстве вторые сутки господа офицеры уже задолбали требованиями снять им усталость и подуть на болячки. Каждый из них в состоянии запечь рыцаря в собственной броне, но на целительство, видите ли, не желают тратить времени и сил. Тьфу, дегенераты. Чичева, Пепомет. Олег при помощи сил собственного организма едва не преодолел коварную магию. Еще немного, и он бы все-таки выплюнул подступившие к горлу содержимое желудка на пол. Возможно, вместе с самим желудком. И это я так оновал. Да чтоб тебя уринотерапией от всех старческих болячек лечили, упырь в белой мантии целителя. Раз так заумно ругается и почти в состоянии устроить тут медикаментозный диспут, значит, точно здоров, решил целитель. Ребята, отбой. Сам дойдет, за борт не свалится. Тем более, что тут совсем недалеко. Лишившийся поддержки санитаров Олег зашатался, схватился за ближайшую стену, к которой его мотнуло, но на ногах удержаться смог. А после подтянулся, собрался и почти бегом покинул корабельный лазарет, пока его тут еще какой-нибудь дрянью не напичкали. В нормальном состоянии путь до мостика, располагавшегося в той же надстройке, он бы преодолел секунд за 20-30. Но сейчас речь шла о минутах, каждая из которых длилась как целый час. Чтобы я еще хоть раз, ик, связался с местным бесплатным здравоохранением. Ох, ведьмака мотнуло, и он больно налег грудью на перила лестницы, ведущей наверх. Артефактный щит у него на груди болтался, но, похоже, был разряжен целиком и полностью, а запасной так и лежал в комнате Щебжишинской крепости. Нет, настоящий целитель должен лечить себя сам. Ох, а то такого внутрь понапихают. Кто? В дверях, ведущих в командную рубку, стояли два матроса с автоматическими винтовками. Оба выглядели слегка подкопченными, причем один был с белой повязкой вокруг всей головы, в которой проковыряли дырки для глаз и рта, а вот носа на его физиономии не было. Судя по темному пятну в том месте, где обычно располагался данный орган, его уже не имелось. По какому вопросу? А, целитель, давай, заходи, тебя давно уже ждут. Мы знакомы, удивился Олег столь быстрой капитуляции бдительных церберов, и даже попытался себя оглядеть, нет ли где на нем поясняющие таблички. С местного колобка-затейника сталось бы прицепить на едва поставленного на ноги пациента табличку «Коновал». Нет, но когда в крепости мы ремонтом занимались, ты на меня какие-то ободрящие чары наложил, пояснила та самая мумия. Кстати, можно их еще раз, а то лицо печет, спасу нет. Точно, чуть не хлопнул себя по лбу Олег, а потом заблокировал напрочь болевые ощущения. Сначала себе, а потом подавшему ему такую замечательную идею матросу. Стало действительно легче, причем намного. Нет, все-таки вряд ли в меня одни только народные средства закачивали. Судя по некой легкости мысли, без банальных опиатов там не обошлось. И это хорошо, поскольку лучше уж туман в голове, чем попытки экстренно стать извращенцем и получать наслаждение от страданий. Рубка встретила ведьмака той неповторимой свежестью, которая бывает только на высоте в несколько тысяч метров. Проще говоря, откровенным дубаком. Причина сего явления заключалась во множестве сквозных отверстий, пробивших железный корпус командного пункта линкора. Половину их уже заткнули какими-то тряпками, а на оставшуюся не хватило ни то ветоши, ни то времени. Особенно экстравагантно смотрелись разрывы металла посредине бронепластин с односторонней прозрачностью, открывавших вид на плотную пелену облаков. Некогда роскошная обстановка превратилась в жалкие обломки былой роскоши. 4 из 5 шкафов, внутри которых находились парадные сервизы, книги и карты, попадали и заминировали весь пол столовым серебром и макулатурой. Гордо стоял лишь мини-бар, как ни странно, пока не несущий на себе следов безжалостного разграбления варварами. Портрет императора также рухнул, но был поднят, поставлен в единственный стоящий шкаф и вежливо прислонен к одной из емкостей с алкоголем. В левом углу помещения стояла большая кровать, на которой с комфортом возлежало в повалку штук 10 разного возраста представительниц прекрасного пола, среди которых находилась и Анжела. Правда, впечатление беззаботных отдыхающих красавиц, а среди неразменявших хотя бы сотню лет ведьму родин требовалось искать долго и упорно, не производили. Как-то мешала общая желтизна лиц, натянутые скулы и встречающиеся у каждой второй следы носового кровотечения. В правом углу находилось еще одно объединение впавших в транс магов, но на сей раз не лежащие, а сидящие. Вдоль стеночки 5 мужчин и 2 женщины в характерных армейских мантиях были обвешаны разнообразными артефактами и амулетами, словно новогодние елки игрушками, а еще у каждого из них в руках был посох. В центре же вокруг большого овального стола столпилось около десятка человек в офицерской форме, переговаривающихся друг с другом и теми, кто имел доступ к корабельной системе связи. Крупная зачарованная раковина, на небольшом расстоянии способная исполнять функции сотового телефона без всякой приема передающей станции, гуляла по рукам и почти непрерывно извергала доклады и выслушивала приказания. А еще над покрытой какими-то рунами столешницей висела трехмерная иллюзия линкора змеи. И если она была точна, то в гондоле летучего корабля теперь имелось 3 сквозных пробоины, половина орудий по правому борту оказалась уничтожена, а вместо кормовой надстройки, под которой находились сама рубка и лазарет, имелась непонятная абстракция из перекрученного металла. «Дык, ну, ветер, оно так, встреч дует», было первым, что услышал Олег после того, как перебинтованный матрос открыл дверь. «Его на страну я, в смысле мы, ну, дык они влияют, а там уже под донку. Кто-нибудь убейте меня». Офицер, в котором Олег неожиданно опознал своего старого знакомого с французским именем, держался за голову и смотрел на Святослава очень большими и круглыми глазами. «Нельзя, это будет бунт на корабле», — заметил ему рыжий верзила в обрывках униформы, от которого несло какой-то химической вонью на всю рубку. «Вы ведь теперь у нас капитан, тогда убейте его», — лишь слегка изменил свои намерения Андре, у которого дергалась левая бровь. «Ведь я больше этого не выдержу, тоже нельзя». Мужчина в лохмотьях, казалось, был искренне огорчен данным фактом. «Наши метеомаги слишком глубоко впали в транс, чтобы давать отчеты, а он единственный, кто хоть немного понимает их трепыхание. Мне все равно», — упрямо заявил Андре. «Лучше уж наугад действовать, чем руководствоваться такими указаниями. Никого убивать не надо». Он говорит, что ветер дует встречным курсом, но находящиеся здесь чародеи заворачивают его в сторону и заставляют поддерживать корабль снизу. В целях сохранения одного из двух своих приятелей Олег как можно быстрее попытался наложить снимающие боль и усталость чары на ближайшего офицера, но потерпел неудачу, поскольку прикрывающий того магический щит сходу отбил заклинание обратно в отправителя. «Лучше налейте всем коньяку лишних грамм 100-150. Я, как доктор, рекомендую для успокоения нервов. И снимите защитные артефакты хоть на минутку, а то из-за них усталость вам приглушить не могу». «Это кто?» – задал общий вопрос повернувшийся к Олегу офицер в обрывках униформы. Причем в руках почти у всех военных оказались пистолеты, короткие кинжалы или уплотненная до состояния видимости магическая энергия боевого заклинания. «Ментальный маг, целитель-големостроитель в ранге ведьмака. И чем только думают наставники в наших училищах, обучая таким несочетающимся навыкам», – отмахнулся Андре. «Правда, господа, можно уже чуть опустить защиту. От погони мы, кажется, оторвались. Да и пропустить по рюмочке было бы действительно не лишним». «Новый целитель», — придирчиво уточнил пахнущий химикатами мужчина, подходя к мини-бару и небрежным движением вырывая пробку одной из бутылок, хотя та вообще-то вывинчивалась. «А с нашим злобным Карлычева стряслось, он же вроде живой был, из крепости приданный, на усиление», — пояснил Олег, накладывая заклинание на первого из пациентов и прикидывая собственные резервы. Выходило, что на столпившихся здесь мужчин их хватит, но только если пользоваться ослабленными версиями допинговых заклинаний и если потом ему можно будет тихо присесть в уголок к метеомагам или прилечь к ведьмам. Потом как раз будет повод похвастаться, что спал более чем с десятком красивых женщин одновременно. «Жаль», — качнул головой мужчина, раздавая всем рюмки. «А я уж обрадовался, что наконец-то нам прислали медика, который лечит не мазями и притирками, а высококачественным алкоголем. Офицеры, практически позабыв про переходящего от одного к другому целителя-недоучку, вновь сосредоточились на решении своих важных проблем. «Не дотянем мы до Бреста», — упорно стоял на своем обладатель Лохмотьев, всем разливающий ароматный напиток. «Никак не дотянем. Ну, не с разряженными в конец накопителями, держащимися на одних только матах механиков трубами, уставшими магами и наполовину не держащей пар гондолой. Надо возвращаться в Щебжишин, а не то мы посреди чистого поля где-нибудь приземлимся на радость полякам. Хорошо еще, если не брякнемся», — поддерживал его офицер, судя по погонам с шестеренками, являющийся местным главным механиком. «Иваныч дело говорит, хотя и не разбирается ни в чем, помимо своей любимой алхимии. У нас и так круг аэромантов второго состава, пихали в него всех, кто хоть как-то подходит. Вон даже это позорище откуда-то выгребли. Слышишь, парень, а ты у нас вообще кто? Ну дык это», — смешался Святослав, окончательно утрачивая возможность внятно излагать свои мысли. «Оно того, я, да ведьмак откуда-нибудь из училища», — посмотрел на бывшего крестьянина с презрением один из представителей командного состава, на чьей одежде было больше всего золотой вышивки. «По одежде же видно, бывший раб небось, которого к молчанию так старательно плетьми приучали, что отучить потом с логопедом не смогли. Какой еще ведьмак, если на нем стабильное родовое проклятие косноязычия висит?» Не поверил ему другой офицер, отличавшийся какой-то нездоровой бледностью. Олег, как раз накладывающий на него допинговое заклинание, столкнулся с необычной проблемой. Чары-то по адресу у него ушли, но, несмотря на внешнюю схожесть, отклик они давали совсем не тот, который ожидался от человеческого организма. Впрочем, среди военных как раз и находились все имеющиеся в России мутанты. Они у служилых та дворян, резавших вражеских колдунов поколения 3-4 подряд без перерыву, не во всяком роду успевают появиться. «А ты уверен?» — уточнил у него Андре, оглядываясь на продолжавшего мямлить нечто невразумительное Святослава. «Он ведь и вправду ведьмак, судя по меткам на ауре. Уж в чем, а в проклятиях мы, бояре погосские, разбираемся», — ухмыльнулся бледный мужчина, продемонстрировав аномально большие вампирские клыки. Впрочем, они еще ни о чем не говорили. Размер и форму зубов чародеи могли себе поменять и без каких-нибудь мутаций, только при помощи местного аналога пластической хирургии. Снимать, правда, можем не всегда, однако диагностируем исключительно точно. В крайнем случае чей-то бастард во втором или третьем поколении. Дальше такие вещи без ритуалов родовой преемственности не передаются. Да будь он хоть внебрачной бабушкой императора, разве это имеет сейчас значение? Возмутился обладатель большого количества золотой вышивки. Нам надо решать, продолжаем мы лететь прежним курсом к Бресту или разворачиваемся и отправляемся обратно в Щебжишин. Мы не могли далеко оторваться от погони, а нового боя, скорее всего, не выдержим, — покачал головой человек с погонами артиллериста. И я уж не говорю о том, что автоматронов пушкарей осталось меньше половины списочного состава, а приставленные к уцелевшим орудиям матросы будут палить отважно, но черт знает куда, и бьют копытами небесные кони. Вдруг провозгласили все лежащие на большой кровати ведьмы разом, на мгновение возвращаясь в реальности из астральных далей, и ржание их щекочет уши, словно расплавленный металл. «Ну вот, теперь у нас еще и крылатые гусары на хвосте». Андрей едва удержался от того, чтобы сплюнуть. «Как будто мало было тройки крейсеров, а до Бреста мы не дотянем». «Никак», — пожал плечами главный механик. «Если, конечно, кто-нибудь вот прямо здесь и сейчас не сотворит чудо. На второе подряд можете не рассчитывать», — рубанул воздух рукой обладатель Лохмотьев. «Я всего лишь алхимик, а не бог из машины. И так надорвался напрочь, когда пришлось полчаса заменять вышедший из строя котел. Раз на ногах стоишь, значит, покуда не надорвался», — пробурчал себе под нос обладатель из украшенного мундира. «Хватит», — в гневе стукнул по столу Андре. «Командуйте разворот, мы идем обратно в Щебжишин. До Бреста нам не дотянуть, а приземлиться где-нибудь еще все равно, что подарить линкор противнику. И я предпочту оказаться проткнутым гусарской пикой или разбиться о землю, чем попасть в плен к полякам». «Но», — попытался спорить с ним офицер, который счел Святослава рабом. «Все, командир дал приказ, мы его выполняем», — оборвал его обладатель бледной кожи и больших клыков, скорее всего являвшийся потомственным некромантом. И вообще интендантам слова не давали. Снижаем высоту до 40 метров, или даже еще ниже. Над самыми макушками деревьев идем, продолжал командовать Андре. Если повезет, это скроет нас от поисковых заклятий и поможет разминуться с крейсерами. Гусары все равно найдут и догонят, вздохнул артиллерист и похромал к выходу. Только теперь стало заметно, что он тоже серьезно ранен. Эх, ладно, помирать, так с музыкой, их не может быть много. Мужчина в лохмотьях принялся задумчиво теребить свой подбородок, на котором пробивалась уже пару суток не видевшая бритва щетина. Пегасы крайне дороги, а сколько их сегодня уже переработали в заготовке на конскую колбасу. А нам разве много надо? Специалист по складированию и перемещению припасов устал оперся о стол обеими руками. Списочного состава на судне хорошо еще если четверть в дееспособном состоянии имеется. Половина оставшихся, с других воздушных кораблей. Остальные вообще пехота или еще кто, нашей специфики не знающие ни капли. Зачарованная ракушка, в которую как раз что-то тихо бурчал почти лишившийся униформы алхимик, разразилась отчаянными и почти нечленораздельными воплями. Понять их можно было только с 5-го на 10-е, но слово «поляки» мигом расставило все по своим местам. «Крейсера», хором рявкнула едва ли не половина присутствующих, включая, кажется, одну или двух резко очнувшихся ведьм. «Пегасы», ведший доклад наблюдатель несколько успокоился и потому больше не тараторил. «Наблюдаю не меньше двух десятков гусар в бинокль, значит, минимум в два раза больше», задумчиво прикинул некромант, вращая в пальцах непонятно откуда взявшийся тонкий костяной жезл. «А скорее всего, стандартная полусотня, больше вряд ли, ведь магические системы поиска их не обнаруживают». «Они их никогда не обнаруживают», зло сплюнул Андре прямо на покрытую рунами столешницу. Вплоть до того момента, когда поляк по артефакту копьем не саданет и не оборвет ему напрочь всю связь с астралом. «Разрушайте круги, нам сейчас умеющие пользоваться боевой магией люди будут нужнее, чем средства связи, навигация и дополнительная скорость». «Ну, дык оно это, никак не надать», — всполошился Святослав. «Корабль он того, рухнет, я чую, артефакты они того». Выдохлись и полопались через сам два. «Ну, дык когда нас к земле какой-то вражина прижать пытался». «Абзац», — уныло сказал Андре, наблюдая за тем, как стремительно приходящие в себя старшие ведьмы тормошат младших. Девушки пытались отмахиваться руками, протестующе мычали и всячески не желали выходить из магического сна. И так продолжалось до тех пор, пока одна из чародеек не наколдовала души с пары ведер холодной воды, вызвавшей настоящий шквал протестующих визгов. Вот и кончилось мое командирство через полтора часа после того, как началось. Сразу рухнет та, ну, дык минуты через две, али три. Святослав усиленно чесал затылок, пытаясь хоть так стимулировать работу мозга. А все одно заново составить круг не успеют. Старшие дык успели бы, но тут же учеников половина. А кое-кто вообще как я, ведьмак. Значит, все на палубу, кроме мичмана Горнилка. Он остается потихоньку снижать высоту и рулить судном, уныло приказал Андре, махнув рукой. «Наша цель – не дать врагу пробраться в рубку, не то они разрушат круг аэромантов чисто из принципа. И да поможет нам Бог. Где, кстати, священник? Почему его нет на общем собрании?» «В лазарете лежит», – подсказал ему алхимик. «Он мне помогал давление держать в трубах, пока их латали, вот и обварился слегка». «Ну, как слегка, кости на руках и лице остались, а мясо с Божьей помощью и новое нарасти сможет». Сквозь прозрачный участок бронеплиты Олег заметил быстро приближающиеся к летучему линкору точки. Кажется, это и были те самые крылатые гусары, которых он до этого видел лишь на картинках в книжках. Судя по найденной в библиотеке литературе, этот элитный вид польских войск мог похвастаться эффектным внешним видом. Восседающие на белых крылатых конях кавалеристы обладали еще и собственными крыльями, правда, скорее декоративными. Впрочем, полезные функции у них тоже имелись. Два украшенных птичьими перьями прута, идущих от поясницы вверх и немного в стороны, неплохо принимали на себя направленные в спину режущие удары. А их бойцам, сделавшим ставку на скорости, старающимся пролететь мимо противника и на ходу долбануть его копьем или еще каким-нибудь оружием, отвешивали часто. Змей содрогнулся, когда его пушки выстрелили по приближающимся врагам, а в воздухе вспыхнули дымные облачка разрывов и ярко отсвечивающие на солнце защитные магические сферы. Вынужденные отказаться от большей части железа из-за ограниченной грузоподъемности своих коней, Польские рыцари как могли компенсировали его сложными и дорогими артефактами. Опять абордаж, уже третий за последние сутки. Простонал перешагивающий порог алхимик, вокруг которого воздух начал уплотняться, закручиваться и превращаться в некую жидкость, весьма опасную, судя по выжженным следам, которые начал оставлять после себя офицер. Да сколько можно-то уже, а? Гусары мельтешили как мошкара, перемещаясь чуть ли не во все стороны одновременно. Разрывы вспухали то выше них, то ниже, то за спиною, а то и перед самым лицом крылатых наездников, прикрытых от ударной волны и осколков магическими щитами. Польша уже несколько сотен лет не могла претендовать на статус великой державы даже в масштабах старушки Европы, но ее элитная легкая кавалерия все еще считалась лучшей во всем мире. Одному из пушкарей чисто случайно улыбнулась удача, и какой-то гусар лишился ног и половины пегаса, оторванных движущимся встречным курсом снарядом. Однако теперь остальные его собратья сократили дистанцию достаточно, чтобы в свою очередь открыть огонь. С длинных копий, которыми оказались вооружены почти все поляки, стали срываться разряды молний, бьющие в линкор. Сотворенная магия электричества растекалась во все стороны по окружившей змея магической защите, быстро выявляя слабые места. В предыдущих схватках корабельные артефакты так по большей части выдохлись или разрушились. И как только гусары видели, что посланная им магия в каком-то месте доходит до корпуса или гондолы, туда немедленно устремлялся целый шквал небесного огня. За счет совокупной мощи и количества вражеские чары на несколько секунд продавливали барьер, и тогда дошедшие до змея молнии разрывали в клочья металл, поджигали дерево, убивали высыпавших на палубу людей, пытавшихся отстреливать поляков из личного оружия или уцелевших бортовых пищалей. На полноценный магический посох оружия крылатых гусар, разумеется, не тянуло. Однако и обычной палкой с острым наконечником вовсе не являлось.